Написано в законе об этом, когда Бог заповедовал Адаму: «Со всякого дерева ты можешь есть, но с дерева, которое посреди рая, не ешь, так как в день, который ты съешь с него, умрешь смертью». А змей был мудрее, чем все звери, которые в раю, и он убедил Еву, говоря: «В день, когда вы съедите с дерева, которое находится посреди рая, откроются глаза вашего ума». Ева же послушалась и протянула свою руку, взяла с древа, съела, и дала также своему мужу, чтобы он ел с ней, и тотчас они поняли, что они наги, и взяли они фиговые листья и надели на себя пояса. А Бог пришел в вечерний час, прогуливаясь посреди рая, но когда Адам увидел его, он спрятался. И сказал Бог: «Адам, где ты?» Тот же ответил и сказал: «Я зашел под фиговое дерево». И тотчас Бог узнал, что он съел с древа, про которое он заповедовал: «Не ешь с него», и сказал ему: «Кто тот, который научил тебя?» Адам же ответил: «Женщина, которую ты дал мне». И женщина сказала: «Змей, он научил меня». И он проклял змея и назвал его дьяволом, и сказал: «Вот Адам стал как один из нас, знающий зло и добро». Затем сказал: «Давайте прогоним его из рая, чтобы не взял он с древа жизни и не стал жить вечно». Какой же он, этот Бог? Во-первых, он позавидовал Адаму и не захотел, чтобы он съел с древа познания. И во-вторых, он сказал: «Адам, где ты?» Бог же не имел предвидения, то есть сначала он не знал этого. И после этого он сказал: «Давайте прогоним его из этого места, чтобы не съел он с древа жизни и не стал жить вечно». Если же он показал себя злым завистником, то что же это за Бог? Ибо велика слепота тех, которые взывают к нему и не познали его. И он сказал: «Я Бог-ревнитель, и я передам грехи отцов на сыновей до третьего и четвертого поколения». И он сказал: «Я сделаю, чтобы их сердце огрубело, и их ум ослеп, чтобы они не смогли ни мыслить, ни постигать то, что говорится». Но это он, Яхве Иудеев, сказал тем, которые верят в него и служат ему. И пишет в одном месте Моисей: «И он сделал дьявола змеем для тех, которые есть у него в его рождении». В другой книге, которую называют «Исход», написано таким образом: «Он состязался с магами, в то время как под действием их злополучного искусства место, в котором они находились, было наполнено змеями. И посох в руке Моисея стал змеем и проглотил змеев магов». Снова написано: «Он сделал змея из меди и водрузил его на столб, который...» Пропуск для того, кто пристально посмотрит на этого бронзового змея, ничто не уничтожит его. И тот, кто поверит в этого бронзового змея, будет спасен. Поскольку этот змей Христос, те, кто поверил в него, получили жизнь. Те, кто не поверил, умрут. Затем, что есть эта вера? Они не пропуск. И вы не понимаете Христа духовно, когда вы говорите «мы верим в Христа». Поскольку это путь, о котором Моисей пишет в каждой книге. Книга рода Адама написана для тех, кто в роду закона, то есть для иудеев, которым предназначен Ветхий Завет. Они следуют закону, и они подчиняются этому, и несколько строк не читаются. «Угдоада», то есть «восьмерица», и чтобы мы получили это место спасения. Они же, крестящие, подобно Иоанну, водою, а не огнем, не знают, что есть спасение, но входят в несчастье и в пропуск, в смерть в водах. Это крещение смерти, которое они исполняют через крещение водой. Примечание. Вода водоемов считается стихией Луны, с которой гностики связывали ее планетарного гения Яхве, ставшего впоследствии хозяином Земли, Ильдобаофом. Сравни слова Иоанна Крестителя: «Я крещу вас в воде в покаяние», но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Матфея 3.11. Во многих древних традициях омовение водой в ритуальном бассейне являлось обязательным атрибутом, предшествующим огненному священнодействию. Он, некий автор, завершил путь Валентина, как его описал Валентин. Он сам говорит об Огдоаде, а его ученики напоминают учеников Валентина. Они сами пропуск оставляют, благо пропуск. Он говорил многие слова и написал многие книги пропуск. Они являют себя из заблуждения, в котором они пребывают в обмане мира, ибо они идут в это место со своим знанием, которое суетно. Также и Исидор, его сын, походил на Василида. Он также пропуск. Они не согласны друг с другом, ибо симониане берут жен и рождают детей, а пропуск воздерживаются. Пропуск. Не любое из удовольствий, ни вожделение, не могут они сдерживать их. Подобает им стать неоскверненными, чтобы они явили каждому, что они из рода Сына Человеческого. О них свидетельствовал Спаситель. Пропуск. В день, когда они родят детей, не только это, но они соединяются, когда они кормят грудью, а другие захвачены смертью. Пропуск. Они влекутся куда угодно и наслаждаются неправедным богатством, дают деньги под проценты, проводят время и не работают. Но тот, кто является отцом богатства, он же и отец соития, а тот, кто имеет силу отвергнуть их, свидетельствует, что он происходит из рода Сына Человеческого, имея силу обвинять их. Пропуск. Он ограничивает части в злобе, и он делает внешнее подобно внутреннему. Он подобен ангелу, который, одна строка не читается, сила сказала их, но тот, пять строк не читаются, и удалившись, он замолчал, оставив многословие и словопрение. Но тот, кто нашел животворящее слово, и тот, кто познал Отца истины, успокоился и перестал искать, обретя. Когда же он нашел, он замолчал, но немногое он обычно говорит и тем, кто в их умном сердце.